Октавы. Хочу туда, где море бирюзово, где у звезды сочнее лепестки, где спит палач-вулкан на страже зова, где от избытка счастья вздох тоски. Хочу туда, где чувствуют грозово, а потому раздолья узки. Звучи, душа, в мечтаниях замирая, но край ли то, мираж ли только края? Везде лазорь, повсюду померанцы, надменность пальм и лунь лимонных рощ, на женских лицах спелые румянцы, весь музыка, алмазноструйный дождь, там вечный пир и музыка, и танцы, победный клич и дерзостная мощь. Я весь полет под ураганом зова. Хочу туда любить тебя, грозово.